Глава 27. Пройдя через застроенный виллами квартал План-де-Кюк на северо-востоке Марселя, департаментская дорога пересекла главную улицу поселка Ложис-Неф и побежала мимо его последних домов, прилепившихся к белой скале, и их аккуратных садиков на нескольких сотках рыхлой земли, которую им уступил холм. «Де Пальма» не хотел рисковать. Вместо того, чтобы заниматься опасной настройкой радио Джульетты, он взял с собой свой цифровой проигрыватель и теперь слушал песни Цимлинского в исполнении Анны Софии фон Оттер. Примечание. Цимлинский Александр фон, 1871-1942 годы, австрийский композитор и дирижер. Очевидно, речь идет о его цикле «Шесть песен на стихи Меттерлинка». Оттор Анна София фон, известная шведская оперная певица. Конец примечания. Эта запись казалась ему неплохой. Особенно ему нравилась песнь «Девы». «Каждой плачущей душе, каждому проходящему греху я открываю среди звезд свои милостивые руки». Дорога, причудливо извиваясь, поднималась к каменным уступам горной цепи Этуаль и горы Гарлабан и выходила к перевалу. После пожаров здесь остались покрытые черной чешуей обугленные стволы. Теперь они возвышались среди покрывавших землю зарослей грибов цветохвостников. Примечание. Этот гриб имеет яйцевидную форму, но когда созревают споры, гриб лопается, разрывается на 5 или 6 лопастей ярко-красного цвета с темно-зелеными пятнами, и он становится похож на яркий цветок. Конец примечания. Ни один грех не выживает, когда заговорила любовь. Ни одна душа не умирает, когда заплакала любовь. Если подняться выше на плато, то увидишь точно на востоке залитый светом бастион Сант-Бом, на севере горящую огнем заката вершину Большого Этуаля, а еще просторную долину Ореоль и рассекающее ее словно шрам шоссе Обань-Экс-ан-Прованс. Если любовь сбивается с пути на земных дорогах, ее слезы находят меня и не пропадают. За окном машины появился указатель Пейпен, и барон с сожалением выключил музыку. Мастерская Жильбера находилась у въезда в городок. Синяя вывеска выцвела от солнца, но не слишком. Два больших платана с узловатыми ветвями. Перед мастерской стоял автомобиль технической помощи с хромированной нижней частью кузова. Из-за искалеченного БМВ вышел механик. Лицо у него было сердитое. «Что вам надо?» «Получить справку», — пояснил де Пальма. «Я хотел бы узнать точное место одной аварии. Она произошла в 1982 году». Механику было не больше 25 лет. И когда он услышал эту просьбу, то от изумления выкатил глаза и присвистнул. «Мне надо сходить за отцом, он сейчас в кабинете», — сказал он и исчез за стеклянной перегородкой, покрытой переводными картинками. Большой плакат, на котором были указаны тарифы на ремонт автомобиля и цена часа работы ремонтников, был испачкан чем-то жирным. Наконец вышел отец механика. «Здравствуйте. Вы хозяин мастерской?» «Да. Меня зовут Жильбер Понтель. Какая авария вас интересует?» «Она случилась в 1982 году на дороге Терм. Погибла молодая женщина Мартина Отран. Вероятно, умерла на месте». Понтель окинул барона с ног до головы внимательным взглядом. «Вы из полиции? От вас ничего нельзя скрыть». Понтель потер ладонью подбородок и прошел в переднюю часть мастерской. Перед мастерской остановился Рено Сценик, водитель которого желал заправить машину. «Я помню только одну похожую аварию. Ту, что случилось на дороге к Регажу. Если возвращаться в сторону Марселя, немного выше есть дорога, которая спускается влево», объясняя, он указывал направление руками. «Сразу за этим ответвлением есть еще дорога, которая спускается с горы, так сказать, дорога с Этуаля. Так вот, авария произошла как раз напротив этой дороги. Женщина лежала во овраге, машина перевернулась два раза». Пантоэль отвернулся от собеседника и позвал сына, чтобы тот положил в кассу деньги, которые ему протягивал водитель Сценика. «Я вижу, вы хорошо помните тот случай. Как будто это было вчера. Бедняжка, такая красивая женщина, и погибла в один миг. Вы думаете, такое легко забыть?» Он провел рукой по крылу «Пежо», на котором только что была закрашена царапина. «Был ли там тормозной след? Показалось ли вам что-нибудь странным?» «Нет, ничего. Но я вспоминаю, что жандармы не могли понять, как такое могло случиться. Машина перевернулась через капот». Он показал движением ладони, как это произошло. Удар пришелся на переднюю часть «Мерседеса». Бока практически не пострадали. Рулевая передача была заблокирована. «Передача не могла быть чем-то зажата во время удара при аварии?» — спросил де Пальма. «Нет, дело не в этом». Жильбер посмотрел себе под ноги и отбросил ногой валявшийся не на месте болт. «Я помню эту машину. 300-й «Мерседес». У этой модели руль с усилителем. Тогда это встречалось нечасто». Он немного помолчал, потом продолжил. «У одного моего собрата по профессии был в то время такой же «Мерседес», но без усилителя. И я ему сказал: «Слушай, Жак, у меня в разбитой машине руль с усилителем. Если хочешь, я поменяю твою рулевую систему на эту». Он охотно согласился. Тогда такие вещи стоили огромных денег. Пантоэль вынул папиросу из липкой пачки и взял ее в рот, но не зажег. «Ну, я начал снимать рулевую колонку, и тут увидел, что в механизме нет жидкости. Совершенно сухой, ни капли масла. Я сказал себе: вот черт, в почти новом «Мерседесе». Такого не бывает». «А как вы думаете, почему это случилось?» «Не знаю. Может быть, утечка в каком-то соединении или в дюритовом шланге. Кто его знает?» «Я не стал выяснять, просто сказал тому приятелю, что рулевая система не работает и ее не стоит брать. Вот и все». Монтель лгал. Это было видно потому, как у него бегали глаза. На самом деле причина, конечно, была другая. Все очень просто. Владелец гаража не хотел нажить себе неприятности. Де Пальма поблагодарил его и сел в свою «Альфа-Джульетта Спринт Велоче» с кузовом от Бертоне. Примечание. Бертоне – итальянская компания, которая специализировалась на производстве автомобилей и разработке дизайна кузовов, в том числе для автомобилей «Альфа Ромео». Конец примечания. Монтель, должно быть, не видел такого купе уже лет 13. До дороги на Регаш было не очень далеко, самое большее 2 километра. Барон припарковал машину у обочины и прошел несколько шагов вверх до места аварии. На дороге было тихо. Стоял вечер. Гребни горной цепи Этуаль сияли бледно-розовым светом, и от их блеска черные тени утесов казались еще глубже и темнее. В момент аварии автомобиль Мартина находился в правом ряду. Машина рухнула во враг головной частью вперед, перевернулась и уткнулась в землю решеткой радиатора и капотом. Де Пальма был немного растерян. Неужели сегодня подтвердится теория, которую он выстраивал много лет? Рулевая жидкость была каким-то образом слита. Или был перерезан дюритовый шланг, или ее отсосали из механизма с помощью шприца. В таких случаях руль перестает работать не сразу, а лишь после нескольких часов движения. Значит, тому, кто повредил машину, было известно, что Мартина Отран поедет по этой очень извилистой дороге. Подул легкий ветерок и принес тысячу ароматов пустоши. Мимо медленно проехал автомобиль, и его шофер бросил сердитый взгляд на Де Пальму. Авария произошла примерно в этот же час. Трудная дорога, и движения по ней почти нет. Что Мартина могла делать в таком месте? Он поднялся еще немного вверх по грунтовой дороге и взглянул на место аварии сверху. Машина зарылась носом в глубокий овраг. Если бы она ехала от главной дороги, это было бы невозможно. Совершенно ясно, что Мартина ехала от той дороги, на которой он сейчас стоял. Другого решения быть не может. События могли развиваться только одним образом. Мартина возвращалась с прогулки и остановилась перед тем, как выехать на департаментскую дорогу. Когда она снова стала набирать скорость, руль отказал, и произошла авария. Но кто вызвал помощь? Пожарные и жандармы приехали меньше, чем через полчаса. Машину не было видно с главной дороги. Значит, тревогу поднял точно не прохожий. В 300 метрах от места аварии лежала долина, похожая на воронку. Ее узкий конец выходил к лесу, состоящему из дубов и сосен. Красивое место для прогулки, но отсюда до квартала Мазарк, где жили Отраны, не один десяток километров. А Мазарк находится совсем рядом с Каланками и горным массивом Пюже, где есть места для прогулок в 1000 раз красивее. Барон вернулся к своей Джульетте, и в уме у него было столько же порядка, сколько в великой армии после битвы при Ватерлоо. Он нашел на диске песню Девы, вставил в уши наушники и увеличил громкость, чтобы не слышать шумы, долетавшие до него со всех сторон. «И если любовь сбивается с пути на земных дорогах, ее слезы находят меня и не пропадают».